Глава 11. Я не стал затягивать с привлечением гвардии к своим замыслам. Такую подготовку требуется вести заранее, сильно заранее, чтобы имелся шанс все правильно устроить. Посоветовался с близкими людьми, знающими мою тайну, и обсудил, как начать разговоры об этом деле с человеком, который через отца вхож в высшие круги гвардии. После этого, на первой же тренировке, постояв в паре с командиром взвода гвардии, я пригласил Торка и учителя поближе, потом задал приятелю прямой вопрос. Как бы посмотрело руководство гвардии на то, чтобы сходить в тыл магов на севере и пощипать мягкое подбрюшье противника? Генс вытер лоб от пота и задумчиво спросил. А сколько народа надобно в разведку? Да хватит пары отделений, но это только для побед великих. Только ведь и народа будет много, освобождено от ярмы магического. Трофеи опять же будут. А вот для того, чтобы отвезти освобожденный народ до корабля на берег, можно побольше народа отправить. Это ты серьезно? Про победы? А то что-то сходила совместная группа, наши с гильдейскими. Так едва ноги унесли и никакой славы не добыли. Ну, не знаю. Наверное, это потому, что меня с ними не оказалось. Похвастал я, и Генс долго смеялся, утирая слезы. Совсем я ему не внушаю уважения в бою на учебных мечах, хотя теперь на уровне обычного гвардейца уверенно бьюсь. Но, похоже, заинтересовался разговором. Парень он молодой, и совершить что-то героическое для родного города – такое предложение для него заманчиво. А если правда, почему тебе должно повезти больше, чем им? Почему? Да потому что твои друзья во мне уверены, спроси вон их. Учитель с Торком молча кивнули головами, не обращая внимания на суету вокруг. Гвардейцы крутятся на турнике, делают солнышко, и я опасаюсь за турник. Пора его укрепить посильнее. Генс, турник шатается. Требуется пару усилителей с каждой стороны поставить. Тебе проще с Костеляном это обсудить. Приятель внимательно рассматривает происходящее и кивает головой, мол, поговорю. Потом переводит взгляд на меня, ожидая дальнейших объяснений. «Есть у меня информация из гвардии. Там умные люди подметили, что крысы только около осажденных городов толпятся, а около башен гарнизонов больших у магов нет. У кого 12 крыс, у кого 6, не больше имеется. Ходили и все видели достоверно. Можно это знание использовать, пока оно не так распространено. Только нужен нам такой человек, как ты, которому и начальство поверит. И с нами у него контакт налажен хороший. А как башни брать? Маги около своих камней очень сильны. Ого! Видно, что Гинс в курсе происходящего. Похоже, что вводит отец его в понимание процесса войны. Только с крысами. Если их столько, как тебе рассказали, справимся без проблем, замечает он. Есть у меня одна идея, как башни брать. Все не возьмем, но где-то повезти может. Тем более лучники со мной сильные пойдут. Кого-то и около башен внезапно врасплох застанем. Убежденно говорю я и продолжаю. Не получится. Так уйдем на берег и дождемся шхуны. А лучше нанять ее на полный срок, чтобы ждала постоянно. Но получится магов прорядить, это точно. Ну, отделение или два можно уговориться. Все равно в штабе есть мысль провести разведку боем. Тогда десяток ходил. Им пришлось убегать из-за своей малочисленности. Если три отделения пошлет, то можно и бой принять, покрошить эту полусотню крыс, приоткрывает мысли начальства Генс. Вот только идти лучше после первого месяца лета. На севере воздух и земля уже прогреются, так мне местные рассказывали. Пытаюсь задать удобное мне время похода на север. Хе, это которая контрабанду таскает? Усмехается командир взвода. Естественно. Какие еще? Соглашаюсь с ним я. Ведь до сих пор поддерживаю легенду, что работаю охранником при дельцах серого бизнеса, поэтому часто пропадаю и на тренировки не хожу. А тебе это зачем? Еще правильный вопрос от приятеля. Ну, эти знакомые все бредят мыслью завалить одного мага и разбогатеть на добре из башни. Тем более город же награду обещает за каждого мертвого или живого мага. Так что заработать можно. И подвиг совершить тоже. Я понимаю, что нельзя мне никак приоткрывать свои возможности. даже если выгорит тема с экспедицией на север. Когда я откроюсь, применю магию, чтобы захватить первую башню. Торг с учителем должны больше всех этому удивляться. Мол, не знали и не подозревали, ничего такого не видели в первом походе. Только магов придется всех обязательно кончать. Чтобы не повторилась история с начавшим сотрудничать ренегатом, который легко сможет вывести потом моих приятелей на чистую воду. Что они доложили неправду и знакомы с моими умениями еще со времен похода в Сатум. Это строго обязательно. Поэтому валю свой интерес на любовь к приключениям, страсть к магическому добру и старой доброй мародерке. Вот, приплывем на север, и тогда около башни Кремера придется открыть карты. Не факт еще, что Генс перенесет такое спокойно. Все может случиться. Надеюсь, что мертвый маг, захваченная башня, все же убедят его, что я полностью на стороне города. Тем более, что побаиваются старшая гвардия этих магов, как я понял. В открытом бою терять людей не хотят. И правильно делают на самом деле. Еще нарисую и покажу карту, где отмечены все нужные нам башни, что я в курсе, куда идти и что нас там ждет. Разгром одной башни – это уже небывалый успех для современной армии Астра. Поэтому я надеюсь, что сын заместителя начальника гвардии не удержится от возможности совершить такое деяние и прославиться в веках. Надеюсь прихватить неготовых к нападению магов в 2-3 башнях. А где 3, там и 6 или 12? Все заманчивее и интереснее. Да еще толпа относительно насильно спасенного народа, душ под 100 или больше, серьезнейший аргумент для молодого военачальника, собирающегося стать рано или поздно главным по гвардии. Городу люди требуются, позарез, тем более что уведенные у непримиримых врагов. Вот под такое интересное предложение людей город выделит. Да еще всегда у военного начальства чешутся руки проверить своих воинов в настоящем деле. Пока только разведка и охотники вступают в схватки с теми же крысами, которых посылают маги на нашу землю. Все данные для этого поста у Генса присутствуют. А после такой виктории все сомнения вообще отпадут. Да и меня можно выдать за перевербованного мага, что именно в тот момент я открылся гвардейцам, и не секундой раньше. Но про секунды здесь еще никто не подозревает. Есть только местные минуты в ходу и требинки. Отрезки времени по 8 минут. Поверит из нас только Генсу, сразу и полностью начальство гвардии, это тоже понятно. Переговорив с Генсом, я оставил его с друзьями рядом, сам отошел к турнику и подтянулся 15 раз, выполнив норматив для разведки. Пусть парни сами подтвердят, что знают меня только с лучшей стороны по походу в Сатум, что я своими умелыми действиями всех спас и привел обратно с трофеями и спасенными девушками. Девушки на севере для молодых парней – это лучшая приманка, чтобы оказаться в роли спасителей первыми рядом. А еще завести отношения на обратном пути – это все, что требуется, чтобы заинтересовать такой вылазкой половину гвардейцев. Пока Генс обдумывает мои слова и заверения друзей, прикидывая, как устроить, чтобы в поход пошли все те, кто ходил со мной в Сатум, я сам занялся подготовкой к тому, что не вернусь в город, если только не случится чего-то непредвиденного. За зиму мастерские выдали 300 заказанных арбалетов в арсенал гвардии, и у мастерской остались тетивы только на 200 штук. Я и так скупил во всех бействах ее про запас. Теперь там готовят новую продукцию, только по сроку это займет месяцев 5, и я уже не смогу выкупить заказ сам. Поэтому подключил к торговле с южными купцами Крипа, Трона и Клею, как самую крутую переговорщицу и умеющую торговаться как следует. Пора ее натаскивать, чтобы заняла мое место в руководстве бизнесом. У нее это точно получится, еще и лучше даже, на остальных не особенно надеюсь. На юге, конечно, женщин за людей не считают, но в Астаре южане готовы ради серьезной прибыли мириться с тем, что здесь женщины важнее мужчин, и с восторгом слушают девушку, поедая ее глазами. Пришлось приставить к ней охрану для солидности. Трагера с кроссом, оставив себе одного конта на всякий случай при хамаме и своей персоне. Пока я ввожу мать моего будущего ребенка в курс дела, мы подписали новый договор с городом на поставку арбалетов. В ратуше хотели завалить нас работой сразу на 500 изделий. Пришлось сослаться на отсутствие тетивы на всем юге и рассказать, что попробуем наладить производство такой важной запчасти для повышения обороноспособности города на местах. Гильдия может также и жилы запасать, вытаскивая из добычи немало ценного продукта. Про такие возможности нам открыл глаза, конечно, Драгер. Поэтому чиновники записали обязать гильдию поставлять исходный материал для производства тетивы. Пока же мы готовы подписать договор только на 200 арбалетов, чтобы не вводить в заблуждение совет капитанов. В ратуше оказались не очень довольны таким результатом и начали искать второго подрядчика, готового изготовить еще 300 машинок. Но больше желающих нарушить договор с ратушей и попасть в черный список не нашлось. Металлические луки Водор только нам кует и больше никому делать это не собирается, да и не может, ведь завален работой и так по горло. Да и тетивы свободной нигде больше нет, ни в бействах, ни в черноземье. Во всех переговорах участвовала и Клея, присматриваясь к стилю общения и подмечая множество мелочей. Например, как секретарь Бромс мигает разными глазами, подавая знаки своим подчиненным, что тем требуется сказать, да или нет, на наши вопросы. Интересное наблюдение. Сам я ни разу не смог ничего заподозрить в поведении второго секретаря. «Тебе придется вести дела, пока меня не будет, а может и гораздо дольше», пришлось предупредить молодую женщину, навестив ее дома. Клея смотрит на меня пристально. Впрочем, она обещала не устраивать ничего, чтобы могло выдать отношения между нами, нашим знакомым. Мы лежим на скомканной кровати, не такой широкой, конечно, как у меня, и пока отдыхаем. «Насколько долго? И какие дела?» Звучит по-деловому ее мелодичный голос. «Дела в мастерской. Сам Крип не потянет работу с ратушей, это однозначно. С таким справишься или ты, или Орния, больше я никого не знаю». «А кого знаю?» – намекаю я на Ольса. «Того лучше близко не подпускать к нашим деньгам и делам». «Я перепишу свою половину мастерской с арбалетами на тебя, милая Клея. Второй цех, где мастерят подводы и прибыль, в десятки раз меньше, разделю между тобой и Крипом. Все же это его епархия. Только из ваших половин пятую часть отдам трону. Он это тоже заслужил». «Ого!» – улыбается девушка. «Это я вовремя тебя за член прихватила. Теперь буду в богатстве купаться и брата баловать». «За Гинса не переживай. С севера он вернется несметно богатым. Опять придется тебе вкладывать его добычу в дело», – сообщаю я ей. «Только это большая тайна пока». «А что с агентством? Там тоже работы хватает?» «Я говорил Орнии, когда устраивал тебя на работу, что вам придется искать грамотных и умеющих продавать людей. Это время пришло. Все свои наличные деньги я передам вашему союзу свободных женщин, чтобы еще расширить возможности в скупке недвижимости. Запомни, Клея, хорошие дома и квартиры, особенно близко к ратуше, будут стремительно дорожать. Лет через 10 снять жилье даже на 6-й улице окажется уже не по карману приезжим, не говоря о том, чтобы купить». «Ты уверен в этом?» Девушка настроена серьезно. «Абсолютно», – также отвечаю я. «Такое трудно представить сейчас, когда город полупустой. Но как только подрастет поколение рожденных после беды детей, свободного жилья не останется». Клея смотрит на меня уже недоверчиво, поэтому я читаю ей небольшую лекцию по политэкономии. Что в Астаре самый справедливый строй, какой только можно представить на заре капитализма, который без труда обскачет и Сатум, и остальные земли этого мира. Его установили и внедрили военным путем пришедшие извне маги, имевшие перед глазами такое же устройство общества в своих мирах, бедных магией. Поэтому они здесь и остановились в своих поисках, что этот мир очень богат маной. «Как нам поделить доли в агентстве? У нас же все на глазок. Кто лучше сработал, тому выдается побольше. Остальные делят все оставшееся на троих». «Будем думать. Придется вам договариваться между собой. Договариваться и уступать. Согласие добиваются путем взаимных уступок и компромиссов», – невольно задумавшись, отвечаю я. «Чё? Каких миссов?» Клея не понимая смысла земного слова. Забудь. Есть еще и хамам, который не так прибылен, как остальное имущество, но очень важен для мужской половины города. Впрочем, в ваших силах сделать его женским когда-нибудь. Вижу по Клее, что она еще о таком пока не задумывалась, но теперь точно привлечет подруг к полному доступу в бане слабого пола. Да, хамам я оставлю по долям вашему агентству и Грите, еще что-то охотникам, чтобы они присматривали за порядком и вам помогали. Ого, и хамам тоже оставляешь? От таких известий голова кругом идет. Да, оставляю. Тебе придется больше заниматься надзором за мастерскими, готовить договоры и смотреть, чтобы Крип куда не влез или кто не начал его обманывать. Такое я могу доверить только тебе. В твоем умении общаться с людьми и понимать истинное их намерение, я уверен. Агентство тоже можешь не забывать, но сил на все не хватит. Тем более, что рождение ребенка не за горами. И я ласково погладил ее живот. Поэтому ищи верных помощниц и помощников. Передавай свои знания и умения, чтобы они работали за тебя и не мешали смотреть сверху, чтобы ты сама не тонула в мелочевке, ибо твое время дорого стоит. На этом я заканчиваю лекцию и повторяю подход к девушке. Клея не стала ничего спрашивать про Гриту. Она страшно боится огласки и потери дружеских отношений с коллективом агентства. Поэтому мы прячемся как можем и скрываем свои отношения. Конечно, когда я уйду, тогда всплывет, что почти половину имущества я оставил сестре учителя, которая одна может им распорядиться с толком. Да еще она окажется в положении, тогда да, многое станет понятно нашим знакомым. Да, у меня еще и доля в кузницах Водора, треть его имущества и доходов, только он не приемлет никого взамен меня. У нас с ним сложные договоренности, и ничего в ратуше не оформлено. Хотя за долю в бывшем сарае Ольса, которую я отдам трону, я тогда выделю Крипу половину своей доли в кузницах. Они с Водором давние друзья и договорятся между собой. Зато и кузнецу подкину немного из мастерской с арбалетами. «Зачем такие сложности?» – поинтересовалась Клея, покусывая меня за ухо. «Пробую создать более устойчивое предприятие, чтобы все, от кого зависит работа, оказались чем-то связаны. Ты, Крип, Водор и Трон в производстве. Под твоим надзором, желательно. Агентство в хамаме, доля Гриты и охотников со своей долей. Всем придется как-то договариваться. Ведь охотники и Грита в таких делах ничего не шарят. Их обведет вокруг пальца обязательно какой-то проныра. Поэтому им выделю доли поменьше. Основная часть нашему агентству, которая не даст их в обиду». Я посмотрел Клее в глаза. «Рассчитываю, что ты присмотришь за Гритой и ее ребенком». Зеленые глаза широко раскрываются. «Ты вылечил ее, и наши дети будут родственниками». «Да, Грита в положении. Она долго не верила, что мои поглаживания камнем в районе таза могут что-то изменить. Но уже ощутила в себе изменения. Всем вам придется присмотреть за ней, тебе, Клое и Орнии. Когда мы расстались, больше проговорив, чем занимаясь любовью, я направился в мастерскую, обсасывая так и так идею об обмене активами Крипа и Водора, и решил поговорить с ними сам. Пусть выскажутся, что думают о таком объединении интересов. Не стоит решать такие вещи в принудительном порядке. Нахожу Крипа в мастерской Речных Ворот и расспрашиваю, как дела. «Да все хорошо. Подводы выдаются. Правильно, что арбалетов не стали много в договор записывать. Напряженка эта уже надоела», – откровенничает компаньон. «Да, тысячи пока хватит городу. Может, больше столько мастерить и не понадобится», – говорю я, имея в виду будущее событие, когда опасность севера для города пропадет почти сама по себе. Других серьезных врагов на самом деле в пределах этой части материка не видно. Компаньон не знает, о чем я говорю, и немного беспокоится о будущем, ведь штаты работников расширены для производства высокоприбыльных изделий. На одних подводах теперь всех работников хорошо, как уже привыкли, не прокормишь. Чем их тогда занять, если пока не будет арбалетов? Вот об этом мы с тобой и поговорим сейчас с Водором, Пойдем прогуляемся к нему. И мы отправляемся в кузницы, разговаривая на темы производства.